Когда я выхожу из музея, на потемневшем небе собираются зловещие низкие тучи. Пахнет снегом. Оглянувшись в поисках такси, я замечаю белый микроавтобус, припаркованный во втором ряду на 5-й авеню, прямо перед старой гостиницей Стэнхоуп Отель. Какой-то мужчина, курящий сигарету, смотрит на меня из открытого окна с пассажирской стороны. Свет от уличного фонаря падает на его лицо, и мое сердце начинает бешено колотиться, когда я понимаю, он похож на Владимира. Машина трогается с места, и мужчина выбрасывает сигарету на мостовую. Оранжевые искры очерчивают в темноте яркий полукруг. Автомобиль сворачивает на 49-ю стрит, прежде чем я спохватываюсь записать его номер. Я вздрагиваю и повыше застегиваю пальто, размышляя, уж не привиделось ли мне все это. С какой целью Владимир мог приехать в Америку? Возможно, он связан с исчезновением людей, неожиданно понимаю, и тут же вспоминаю о Лимане. Все, что случилось, каким-то образом взаимосвязано. Вероятно, Владимир заметает следы. Есть у меня разрешение или нет, лучше бы мне носить отцовский пистолет с собой. Я ловлю такси и сажусь боком на заднее сиденье, ища глазами белый микроавтобус в потоке транспорта за спиной. Я снова набираю номер Тиллинг и раздражаюсь по поводу ее постоянной недоступности. Единственное новое сообщение на моем автоответчике от Тенниса. «Питер, ты где? Перезвони мне, как только сможешь». Я даю отбой и звоню ему, радуясь хоть какому-то разнообразию. Он отвечает после первого же гудка. «Это Питер», — говорю я. «Что это за номер, с которого ты звонишь?» — требует спрашивает Теннис. «У меня новый мобильный. Это долгая история». «Где ты сейчас?» «На Манхэттене, в такси». «Ни за что не угадаешь, что случилось». Теннис ликующе смеется. «Нам надо поговорить, когда мы сможем пересечься?» Я мельком смотрю на часы. «В 7 в Гарвардском клубе. А что случилось?» «Расскажу позже», — обещает он. «Новости слишком хороши, чтобы сообщать их по телефону. Ты будешь в восторге». Когда я выхожу из лифта и оказываюсь в старомодной приемной Терндейла, меня там уже ждет крепко сбитый мужчина лет 35. У него крупное телосложение, голова на длинной шее нависает надо мной, темные глаза прячутся под густыми выступающими бровями. Он похож на хорька. На нем синий блейзер и серые слаксы. В ухе и на лацкане микрофоны, как у работников спецслужб. Наверное, бывший коп, которого наняли начальником охраны. «Вы должны носить это на пиджаке», — замечает он, глядя на одноразовый пропуск у меня в руке. «У меня его нет», — отвечаю я, стараясь пройти мимо. «Погоди секунду, умник!» Охранник хватает меня за рукав. За эту неделю мне хамило слишком большое количество охранников. Крутнувшись волчком, я освобождаюсь от его хватки и впечатываю пропуск ему в грудь. «Не прикасайся ко мне, понял?» Охранник срывает пропуск со своего галстука и, не глядя, сгибает его пополам. «У тебя уже есть один фонарь?» Он кивает на мое лицо, на мой синяк. «Будь ты поумнее, вел бы себя осторожнее». Я не могу допустить, чтобы мелочное раздражение взяло надо мной верх. Я здесь, чтобы увидеться с Катей Жилина, лаконично говорю я. Зал заседаний правления, бормочет себе под нос бывший коп и указывает подбородком. Вас ожидают. Я иду по коридору, прохожу через пару больших открытых дверей и попадаю в зал заседаний правления. В центре комнаты на огромном восточном ковре стоит черный лакированный стол длиной 9 метров. Его сверкающая поверхность отражает свечение розоватых галогенных ламп вверху. Справа от меня находится горящий газовый камин, обрамленный резной деревянной рамой в восточном стиле. На то, чтобы получить на него разрешение у пожарных, наверняка ушло целое состояние. Над каминной полкой висит большой зимний пейзаж, голые деревья частично заслоняют запорошенные снегом деревянные здания, а закутанные крестьяне спешат по своим делам. «Вы узнаете картину, мистер Тайлер?» Уильям Терндейл зашел в комнату за моей спиной в сопровождении скользкого типа, встречавшего меня в приемной. Уильям высок, никак не ниже меня, несмотря на легкую сутулость. Кожа на шее у него обвисла, словно он начал усыхать изнутри, как это иногда бывает с крупными мужчинами. Под шапкой снежно-белых волос яростно сверкают бледно-голубые глаза. Стареет он или нет, Уильям все еще внушителен. «Я не очень хорошо разбираюсь в искусстве», — устало признаюсь я, удивляясь, что он заскочил, чтобы поздороваться. «Мы виделись считанное количество раз и всегда только в присутствии Кати. У него нет никакой причины общаться со мной сейчас, когда я стал персоной нон-грата на Уолл-стрит». «У этой картины удивительная история», заявляет Уильям, приближаясь ко мне. «Гитлер увлекался искусством. Он собирал полотна по всей оккупированной Европе, планировал открыть музей в Линце, в своем родном городе, и выставлять в нем самые ценные приобретения».